Глава 11. Эшер. Струящийся из окна утренний свет вырвал меня из тяжелого сна. Я приоткрыл один глаз и, заметив лежащую рядом девушку, не смог сдержать улыбки. Наконец-то я спал с Фейт. Прикасался к ней, целовал, проникал внутрь. Восхитительное блаженство. И все же это не помогло. Черт! Нахмурившись, я спустил ноги с кровати и обхватил голову руками. Пусть Фейт провела со мной в постели целую ночь, я не ощущал ни спокойствия, ни удовлетворения. Ведь я жаждал не только ее тела. Это страстное, умопомрачительное желание не погасить только с помощью секса. Я чувствовал его каждой частичкой сердца, заброшенного, разбитого, в которое я никого не впускал, и мало кто даже подозревал о его существовании. Я желал ее, словно изголодавшийся зверь, уставший от бесчисленных тихих ночей и пустого дома. Пустой жизни. В моей постели побывали десятки женщин, но лишь ее одну я не хотел отпускать. Натянув трусы, я тихонько прокрался в ванную комнату, чтобы почистить зубы и попытаться взять себя в руки. Сегодня была пятница, выходной. А потом впереди ждали 4 длинные смены. Фейт уезжала в воскресенье. Что, черт возьми, нам делать? Зашуршали простыни, и в зеркале я увидел Фейт. Прихрамывая, она подошла ко мне почти без одежды, лишь в крошечных стрингах и с кварцевым кулоном на шее. Моя фантазия сбылась. Я провел с девушкой всю ночь, и на ней было только это ожерелье. Оно болталось между нами, когда Фейт оседлала меня. Я очнулся от воспоминаний, ощутив, как она обняла меня сзади и прижалась обнаженной грудью к моей спине. Вздохнула она, потёршись о меня щекой. «Ты такой теплый. Я выплюнул зубную пасту, прополоскал рот и, повернувшись, сжал ее в объятиях. «Привет». Я смахнул прядь светлых волос с ее глаз. «Привет». Она склонила голову на бок, изучая меня. «Ты что-то задумал?» «А ты ни о чем не думаешь?» «Ни о чем особенном». Она шлепнула меня по заднице и, не закрывая дверь, прошла в туалет. «Не смотри так удивленно, Маккей. Подумаешь, немного мочи. Прошлой ночью я сидела у тебя на лице». Я нахмурился, хотя ее слова тут же вызвали в воображении шелковистые бедра по обе стороны от моей головы, губы, блуждающие у нее между ног, терзающие ее киску, будто я умирал от жажды. «Нам нужно поговорить», — кашлянул я. «О чем? «Сама знаешь». Она отпихнула меня бедром и вымыла руки. «О том, как я уже хожу без посторонней помощи? Здорово, правда?» Я с самого начала знал, что так и будет. А еще не сомневался, что глупо связываться с девушкой, живущей по другую сторону Тихого океана. И все же... Закатив глаза, Фейт уселась прямо на раковину. «Да, ты очень умный. И красивый». Она скользнула пальцами по моей груди. «И сексуальный». Она подалась вперед, чтобы меня поцеловать, но я отстранился. «Фейт. Эшер». Между нами сгустилось напряжение. Поглотившее ночью желание готово было вспыхнуть вновь, окрашенная эмоциями, с которыми ни один из нас не готов был справиться. На прикроватном столике зазвонил мобильный. «Возьмешь трубку?» Фейт склонила голову на бок. Я даже не пошевелился, но она не сводила с меня настойчивого взгляда. Раздался очередной звонок, и Фейт легонько подтолкнула меня. «Иди». Нахмурившись, я прошел в спальню, подхватил телефон и нажал на зеленую кнопку. «Что?» — буркнул я в трубку. «Мой брат, леди и джентльмены», — рассмеялся Морган. «Просто звоню, чтобы напомнить, через час в школе Калио начнется пикник для семьи и друзей». «Чёрт, сегодня? Я совсем забыл». «Поэтому я и позвонил. Проблемы?» Я повернулся спиной к ванной и, собравшись с духом, тихо проговорил в трубку. «Здесь Фейт». Я отодвинул телефон подальше от уха, услышав раздавшиеся крики. «Ты закончил?» — спросил я пару минут спустя, когда вновь воцарилась тишина. «Нет, просто перевожу дыхание». Фыркнув, я закатил глаза. «Я приеду позже. Нужно отвезти Фейт, а потом...» «Куда отвезти? Возьми ее с собой, осел. «Это ведь семейное мероприятие. Для семьи и друзей. Учитывая ее советы насчет бизнеса, Фейт теперь официально наш друг. И твой тоже. По другим причинам. Несомненно, с ней выгодно дружить». Я оглянулся через плечо на полуобнаженную Фейт, все еще сидящую на раковине, погруженную в свои мысли. Она теребила в пальцах кварцевый кулон. «Я спрошу», — проговорил я и повесил трубку, прежде чем Морган успел еще что-либо добавить. Я направился к Фейт. «О чем спросишь?» «У Калио сегодня в школе пикник. Мини-праздник с катанием на пони, играми и тому подобным дерьмом». «Тому подобное дерьмо звучит весьма мило. Когда он начнется? «Скоро. Тогда нам лучше поторопиться». Она осторожно спрыгнула с раковины и забралась обратно в постель, вытянув на простынях длинное гибкое тело. И я, даже не задумываясь, двинулся вперед, чтобы присоединиться к ней, как будто сработал магнитный переключатель. Я притянул Фейт ближе, ощущая телом каждый дюйм ее обнаженной кожи. «Я хочу еще немного побыть с тобой», — прошептала она, целуя меня в подбородок и запустила руки мне в волосы. «Потом я вернусь на такси домой. А ты сможешь поехать на пикник к Калио. Если мы сегодня не посетим Ваймеа, ты можешь вовсе туда не попасть. Поехали со мной на пикник, а потом отправимся в каньон». Фейт застыла и поспешно отвела взгляд, продолжая поглаживать мне шею кончиками пальцев. «Не знаю. Это вроде как семейное дело». Я крепче прижал ее к себе. «Тебя пригласил Морган», — пояснил я. «И я тоже приглашаю». Фейт заколебалась, а после улыбнулась, пусть и несколько напряженно. «Наверное, стоит согласиться. У меня не будет другой возможности попрощаться с ними перед отъездом». «Вот чёрт». Она поймала мой взгляд, а потом подалась мне навстречу и крепко поцеловала, не желая обсуждать неприятное и неизбежное. «Вчера вечером в ресторане я наговорил много лишнего. Пинком открыл двери, которым надлежало оставаться закрытыми. Я столь же настойчиво поцеловал ее в ответ. Перекатил Фейт на спину и устроился сверху, как будто таким образом мог удержать девушку на месте, рядом с собой. Я достал презерватив, и мы сплелись в объятиях, пытаясь с каждым лихорадочным прикосновением насытиться друг другом. Охваченный безумным желанием, я вошел в нее быстро и жестко. Она крепко обхватила меня руками и ногами, удерживая глубоко внутри, пока нас не накрыл оргазм. Сильный, интенсивный, какого я еще не испытывал ни с кем. После Фейт приняла душ. И я дал ей свою рубашку, чтобы накинула поверх бледно-голубого лоскутка ткани, который она называла платьем. Потом я тоже залез в душ и стоял под струями горячей воды, пока она не стала холодной. Не помогло. Я оделся и приготовил кофе, который мы почти в полном молчании выпили на кухне. Все невысказанные слова, казалось, висели между нами. Прежде я никогда не был с женщиной, так идеально подходящей мне в постели, как Фейт. Она брала все, что я хотел ей дать, и столь же щедро отдавала. Мне безумно хотелось провести в постели с ней целый день, трахаясь, разговаривая, а после снова трахаясь, пока мы оба не выбьемся из сил, и тогда я просто обниму её. Господи, я и правда попал. При входе в начальную школу Ханалия красовался гигантский баннер с надписью «Праздник семьи и друзей», украшенный маленькими разноцветными отпечатками ладоней. «Мило», — без особого энтузиазма пробормотала Фейт. Первые слова за всю поездку, которая заняла 10 минут. Я припарковался и, выбравшись наружу, подошёл к пассажирской дверце. Как раз в тот момент Фейт вылезла из джипа, и я поспешил прижать её к машине, пока она вновь не ускользнула. «Эшер», — вздохнув, она прижалась лбом к моей груди. «Я не знаю, как быть, Фейт». «Я тоже». Она взглянула на меня снизу вверх, в зелёных глазах читались те же вопросы, что мучили меня. «Давай просто хорошо проведём время ради Калио». Я кивнул. Она нежно поцеловала меня, затем взяла за руку. Я помог ей спуститься по дорожке на задний двор школы. Одолженную мной рубашку Фейт завязала узлом, застегнув спереди лишь пару пуговиц. Никто бы не догадался, что это импровизированный наряд. «Ну, может, Морган?» – подумал я, когда мы вступили на школьный двор. Но сейчас насмешливые замечания младшего брата волновали меня меньше всего. Ведь Фейт уезжает. Во дворе поставили киоски, игры для всех желающих, разместили столики для пикника, явно принесённые из столовой. В восточном конце установили батут, а в западном – передвижной детский зоопарк. Под лучами солнца десятки детей гонялись друг за другом, смеясь, визжа, запихивая в рот попкорн. Мы с Фейт направились к складному столу, где работники школы продавали билеты на еду и игры. Я купил целую кучу билетов, намного больше, чем нужно было нам двоим, и раздал их пробегающим мимо детям. «У меня такое чувство», — с улыбкой проговорила Фейт, «что кое-кто сделал большое пожертвование школе. Анонимно, конечно. Ничего особенного. По крайней мере, это в моих силах», — пояснил я. «На образование выделяют ужасно мало средств, как и всегда». Фейт ничего не сказала, лишь сжала мою руку. Мне безумно нравилось, как она смотрела на меня и как улыбалась. Я легко мог к этому привыкнуть, как и ко всему остальному. Просыпаться с ней в одной постели, одалживать свои рубашки, возить её в каньон, на пляж или в любое место, куда бы она пожелала. Мужчины привыкли думать, что сами покоряют женщин. Что за чушь? Ведь мы слабы и беспомощны перед лицом нашей похоти. Нас легко сбить с толку всего лишь взглядом, запахом духов, намёком на ключицу и изящной шеей. Я отвёл взгляд от Фейт, когда к нам подошли Морган и Налани. Брат широко улыбался. На шее у него висел Nikon D7500. Налани в длинном струящемся платье, завязанном узлом на плече, выглядело потрясающе. «Эш, Фейт, рад, что ты смогла прийти!» — воскликнул Морган, целуя Фейт в щёку. «Да ты уже на ногах! Стало лучше?» «Лучше, но, думаю, мне нужно присесть». «Алоха, Фейт!» — поздоровалась Налани. «Приятно снова тебя видеть. Пойдём, я познакомлю тебя с бабушкой Моми». Налани с Фейт, болтая, направились к ближайшему столику для пикника. Морган, засунув руки в карманы, переступал с ноги на ногу. «Заткнись», — предупредил я. «Я ещё ничего не сказал. Пока», — усмехнулся он, но, заметив мой мрачный взгляд, тут же стал серьёзным. «Что не так?» «Ничего. Где Калио?» «Прыгает с друзьями на батуте». «И не нужно мне врать. В чём дело? Вы с Фейт поссорились?» «Нет». «Значит, всё ещё хуже», — мягко поддразнил Морган. «Она тебе нравится». Я уже хотел возразить, но передумал и просто сказал: «Это не имеет значения. Она уезжает в воскресенье». «Ладно». «А вы обсуждали, что будет после?» «Что тут обсуждать? Она вернется к своей жизни в Сиэтле, я останусь здесь». «А если что-нибудь придумать? Летать туда и обратно?» «Сколько раз?» – поинтересовался я. «И зачем?» «Я ненавижу большие города. Она терпеть не может уединенные острова. Это ни к чему не приведет. «Да, но...» «Никаких «но», все кончено. С самого начала глупо было с ней связываться». «Не согласен. Я никогда не видел, чтобы ты так волновался из-за девушки. Вы с ней вместе?» Он пожал плечами. «Мне это нравится». «Мне тоже это нравилось. В этом-то и заключалась вся проблема». «Пойду поздороваюсь с Калио». Я повернулся и зашагал к батуту, который представлял собой большую красную площадку с безумно улыбающимся клоуном на фасаде надувного дома. Калио и еще несколько ребят прыгали на надувном полу, порой отталкиваясь от надувных стен. «Я забочусь о нем», — подумал я, махнув рукой, когда племянник меня заметил. Он помахал в ответ. «Он важен для меня. Как и Морган, Налани, Кэп, ребята с работы. Я занимаюсь здесь важным делом». Но наблюдая за скачущим Калио, я вдруг понял, что моя жизнь казалась подходящей, лишь пока я не получил вызов на тропу к водопадам Хаопи. Теперь в ней было полно пустоты, которую хотелось заполнить чем-то большим. С ней. Я прогнал эту мысль. Прошлое научило меня, что чертовски опасно хотеть слишком многого. Чтобы оставаться в безопасности, было необходимо все время держать себя в руках. Вот только рядом с Фейт это было невозможно. Я не мог сдерживать чувства, говорил и делал то, что обычно мне не свойственно. Я оглянулся через плечо. Вдалеке я заметил Фейт, сидящую рядом с Морганом, Налани и ее ослабленной артритом 82-летней бабушкой в инвалидном кресле. «Вы с ней вместе? Мне это нравится». «Чёрт возьми!» – пробормотал я и провел рукой по лицу. «Сейчас только полдень, а ты на детском празднике», – проговорил мягкий голос. «Неужели все настолько плохо?» Повернув голову, я наткнулся взглядом на стоящую прямо передо мной Хлою Барнс, учительницу Калио. В сарафане с собранными в хвост каштановыми волосами она лучезарно улыбалась. «О, привет, Хлоя! Прости, я размышляю вслух». «Всё в порядке. Хочешь поговорить об этом?» Хлое уже исполнилось 24. Она была хорошенькой и незамужней, и Морган всегда считал ее главной претенденткой, способной заставить меня покончить с холостяцкой жизнью. Конечно, мне нравилось, как Хлоя относилась к Калио, но я никогда даже не думал вступать с ней в какие-либо отношения. Связь на одну ночь с учительницей племянника принесла бы мне репутацию мерзавца, а серьезные обязательства меня не интересовали. «Уверен?» – мысленно спросил я себя, желая тут же отыскать взглядом Фейт. «Нет, все хорошо», — наконец проговорил я. «Я как раз хотел...» «Дядя Эш! Мисс Барнс!» Подбежав к нам, Калио обнял Хлою за талию. Засмеявшись, она опустилась на колени, чтобы с ним поговорить. «Алоха, Калио. Развлекаешься?» «По полной!» Он посмотрел на меня. «Мама сказала, у нее есть еще билеты. Пойдем? И вы тоже, мисс Барнс?» Я только усмехнулся, глядя на бурлящую в нем подпитываемую сладостями энергию. «Иди сюда, приятель». Я посадил Калио себе на плечи и обхватил руками его ноги. Хлоя мягко улыбнулась и пошла рядом со мной. «Вы с ним отлично ладите», — заметила она. «Как дела? Давно не виделись». «Я был занят. Длинные смены». «Я всегда готова заскочить и принести тебе поесть», — предложила она. «Что-нибудь домашнее. Не хочу, чтобы на работе ты вечно питался фастфудом». Я окинул ее взглядом. Хлоя уже не в первый раз предлагала нечто подобное. «Ты вовсе не обязана, Хлоя». «Не обязана», — согласилась она. «Я просто хочу». Она смотрела на меня, мило улыбаясь. Но в ней не было и капли остроумия Фейт. Глаза не горели огнем. В них светилось лишь мягкое тепло. Если сравнивать с пожаром, Хлоя приравнивалась к первой степени. Низкая мощность, небольшой очаг, легкие повреждения. Но Фейт... Фейт — это шестая степень. Экстренный сигнал тревоги. Красный код Инферно. Коснувшись моей руки, Хлоя вырвала меня из задумчивости. «Чему ты улыбаешься?» Ее взгляд казался скромным и одновременно кокетливым. «Я что-то такое сказала?» «Что?» «Нет, я...» «Вот они!» — объявил Калио со своего наблюдательного пункта. Подняв голову, я увидел Фейт в своей рубашке, сидящую в окружении моей семьи. Глупо было отрицать, что чёртово сердце словно проснулось от долгой спячки. Хлоя снова коснулась моей руки. «Ты сегодня какой-то странный. Точно все в порядке?» «Извини, я просто устал. Потому что мало спал прошлой ночью, погружаясь с Фейт в сексуальное безумие. И не хотел, чтобы оно заканчивалось. Но наше с ней время подходило к концу. Я знал об этом уже давно. Еще до того, как мои чувства к ней вышли из-под контроля».